Глава 59. С регулярностью параноика 4 утра подряд я садилась на унитаз с четкой целью помочиться на тест. И с завидной регулярностью получала всегда один и тот же результат — отрицательный. Что, соответственно, в моем случае считалось результатом положительным. В конце концов, здравый смысл возобладал. Наличие контрацептического пластыря на моем теле во время секса, выпитая уже спустя час противозачаточная таблетка и рассказ Нат о том, что у нее с Байроном трижды рвался презерватив. Но, несмотря на это, она до сих пор ни разу не залетела. Даже с учетом того, что однажды это произошло во время овуляции. А она, в отличие от меня, не носила на себе контрацептивного пластыря и не пила никаких таблеток. Все это приводило меня в чувство. В четвертый раз, получив отрицательный результат теста, я мысленно выругалась на свое умопомешательство и пообещала себе больше никогда не позволять себе сходить с ума, если я точно уверена в том, что перестраховалась. А перестраховалась я железобетонно, с этим не поспоришь. После четвертого теста я убедила себя в том, что успокоилась. Но спокойствие я обрела лишь спустя неделю, когда никакой токсикоз меня так и не настиг. Идиотка. Только идиотка, вопреки здравому смыслу, способна вгонять себя в подобную панику. И этой идиоткой всю прошедшую неделю была я. Отношения с Дарианом все это время были в буквальном смысле никакими. Он уехал на 5 дней по делам бизнеса в Манчестер. А когда вернулся, я вышла на выходные с радостной мыслью о том, что смогу отдохнуть от Ирмы, которая со своим неконтролируемым пристрастием к шопингу и салонам красоты загоняла меня словно скаковую лошадь. В пятницу перед возвращением Дариан прислал мне сообщение. Фотографию своего запястья, на котором уже сходили следы моего укуса с подписью. Хорошо постаралась, за неделю не сошло. Подумав, я отфотографировала ему свои колени и отослала фото с подписью «Плохо стараешься, прошло за пару дней». Его ответ «Завтра отработаю», мой ответ «Выходные» пообещала Хьюи и матери, так что отработать придется на следующей неделе. Его ответ «Тогда презервативы с тебя». Мой ответ. «Не собираюсь разоряться. Хочешь секса? Выворачивай карманы». Его ответ. «Мы ведь уже проехали это». Мой ответ. «Да, когда выяснили, что ты придурок». Его ответ. «Готовь колени». В ответ я отправила средний палец смайликом. На этом переписка закончилась. Дариан уже знал о моей истории с матерью. Я рассказала ему перед тем, как он слинял в Манчестер. И до того, как он успел бы самостоятельно вмешаться в мою личную жизнь. Наверное, поэтому сейчас он не был против того, что мои выходные могут пройти мимо него. Неожиданная лояльность Дариана мне понравилась, и я даже задумалась о том, что мне стоило бы почаще ему рассказывать о своих мелких проблемах, чтобы иметь возможность на личное время или выходные вне его компании. Хотя какими-никакими, а вот мелкими проблемы с моей матерью точно не назовешь. Их можно назвать громадными, объемными, трехмерными, пространственными, но точно не мелкими. Предоставив субботу с Хью и Пандоре, Руперту, Пенни и Айрис, я решила провести этот день в компании Амелии, отца и женщины, в реальное существование которой я все еще никак не могла поверить. Возвращение Изабеллы для меня было куда более реалистичным, чем воскрешение моей матери. Да так было для всех, за исключением отца. И все же передо мной находилась именно мама. Проведя всю субботу в четырех стенах родительского дома, мы втроем, я, отец и Амелия, периодически пытались помочь ей вспомнить хоть что-нибудь. Однако факт оставался фактом. Она не помнила абсолютно ничего. А мне было сложно называть ее мамой, ведь она сама не осознавала себя матерью кого бы то ни было. Ситуация была серьезной. Перед моими глазами мелькала назойливая мысль о том, что с нами будет, если она вообще никогда ни о чем и ни о ком не вспомнит. В конце концов, ведь почти 11 лет прошло. Однако я молчала об этой своей мысли, смиренно слушая воодушевленные речи отца о том, что ей помогут стены родного дома, родные места, родные люди. Воображение отца вообще все, чего когда-либо касалась волшебная рука его возлюбленной, было родным. И неважно для кого, для него, для нее или кого бы то ни было. Вообще отец за какие-то десятки часов очень сильно изменился. Накануне, совершая утреннюю пробежку, я увидела, как он неистово мучил турник, 3 десятилетия назад установленный им между нашим домом и домом Генри. Он словно вновь вспоминал себя, будто помогая Стелле избавиться от амнезии, параллельно избавлялся от своей. Именно он настоял на ее встрече с Мишей, и именно он сопровождал ее в лечебницу. Отец говорит, что с Мишей все в порядке. Но я знаю, что либо он искусно врет, либо этим занимается сама Миша. Судя же по обеспокоенному взгляду Стеллы после их возвращения из лечебницы, делает это именно он. Лечение Миши уже подходило к завершающей стадии. Даже не представляю, какие муки сейчас должно испытывать ее истрадавшееся тело. Стелла сказала, что Миша даже толком отреагировать на ее возвращение не смогла. Только крепко обнимала, так и не выпустив ее из своих объятий на протяжении всего получаса их встречи. Никаких потоков слез, глубоких слов или многозначительных взглядов. Только объятия, за которыми последовало завершение встречи. У Миши сейчас происходит страшная ломка всего тела, души, всего ее естества. Но я ничем не могу ей помочь. Ничем. Мое присутствие только повредит ей. Поэтому в самом начале, когда она только ложилась в лечебницу, я дала ей слово, что не буду ее навещать. Я понимала. Мы обе понимали. Сегодня я отказалась от утренней пробежки, за последние годы ставшей моей закостеневшей привычкой. И не потому, что воскресное утро не располагало к пробежкам, хотя это, конечно, было и так. Южный ветер за ночь неожиданно сменился северно-западным и натянул на небо беспросветную белоснежную пелену бархатных облаков, поглощающих солнечные лучи прежде, чем они успевали бы коснуться земли дольше, чем на короткую минуту. Я отменила пробежку по другой причине. Просто я давно не приходила в гости. С начала весны. Все время отдавала Хьюи, а здесь еще и эта запутанная история. В 7 часов утра на кладбище никого, кроме меня, не было. Подняв ворот своего серого полуплаща, я, отойдя от могилы Джереми, уже полчаса стояла напротив соседней могилы, тупым взглядом сверля изящную работу ее надгробного камня. Я не знала, что сказать или что подумать. Для меня это было слишком. Надгробный камень уже скоро должны были изменить, но для меня это было странным. Мама отказалась уничтожать этот камень, сказав, что под ним и вправду покоится она. Поэтому вместо его замены она приняла решение дописать на нем рядом со своим именем имя Изабеллы Палмер. Все согласились, я же ничего не ответила, потому что мне нечего было сказать. И вот сейчас я стою на кладбище у ее могилы, а надгробный камень все еще уперто гласит о том, что здесь похоронен человек, останков которого в этой земле нет. Странное чувство. Прежде я приходила к матери, а теперь, получается, пришла к Белле. К своей лучшей подруге и лучшей тете. К той, о встрече с которой грезила все последнее десятилетие, и с которой все это время, оказывается, встречалась по несколько раз в месяц. «Разве я могла знать о тебе?» Прозвучал в моей голове вопрос, заставивший меня поморщиться от его оправдательного тона. Обвинение последовало незамедлительно. Могла. Только я и могла. Сначала я не узнала в Белле Беллу. Затем, по прошествии 10 болезненных лет наказания за свою непроницательность, я не узнала в матери мать. Тогда в машине Джереми и Хьюи догадались, а я нет. Сейчас же отец и Хьюи снова догадались, с первого взгляда, а я вновь нет. Из меня никудышняя дочь. Я ни дочь, ни сестра, ни подруга. Я вообще никто после этого. Мысли вновь унеслись куда-то в небеса и запутались в низких кучерявых облаках, словно в вате. Я очнулась, когда поняла, что размышляю уже на другую тему. Прежде чем я поняла, кто именно передо мной стоит, я смирилась с возвращением Изабеллы. Я твердо и, казалось, непоколебимо приняла ее жизнь, повторно смирившись со смертью мамы. Было больно, но сейчас боль стала еще ощутимее. Все эти дни я отказывала самой себе в признании того, что я рада тому, что моя мама жива. Рада так, как не радовалась жизни Изабеллы, внезапно явившейся перед моим лицом в облике другой женщины. Так стыдно мне еще никогда в жизни не было. Никогда Энтони не опозорил нашу семью своей грязной жизнедеятельностью. Никогда Миша переспала с большей половиной моих одноклассников, стала наркоманкой и родила детей от неизвестных мужчин. Никогда Генри сошелся с Элизабет и участвовал в ее стычках с Ширли. Никогда. Мне было настолько стыдно, что я едва сдерживалась, чтобы не спрятать глаза в ладони перед могильным камнем с неправильным именем. Единственное, что я могла сказать Белле сейчас, когда узнала о том, что она всегда была здесь, под этой землей, я произнесла полушепотом, который мгновенно подхватил и унес вдаль утренний колкий ветер. «Прости». Узнав о твоем возвращении, я не смогла с достоинством тебя встретить.